Аларих Атилла. Аларих – вождь готов, годы жизни 370-410. Атилла – предводитель гуннов, умер в 453 году. Римская империя просуществовала почти 1500 лет. Постепенно она ослабла и потеряла свое могущество. У нее не хватало сил удерживать покоренные народы. Рабов в Риме становилось больше, чем свободных граждан и воинов. Среди рабов было много последователей Иисуса Христа, христиан. Христиане обещали всем равенство, если не при жизни, то хотя бы после смерти. И многие римляне, забыв богов предков, верили в христианские проповеди и не хотели воевать, ожидая второго пришествия Христа. Из-за распрей империя разделилась на две части – западную со столицей в Риме и восточную со столицей в маленьком городке Византий. Эту часть потом назовут Византией, а столицу по имени императора Константина, официально принявшего христианство, Константинополем. Народы, жившие за пределами Римской империи, все чаще нападали на нее. Германские племена с севера Европы двигались на юг и грабили приграничные районы римских владений. Из глубин Азии вдруг появлялись орды кочевников. Возникали новые государства, рушились старые. Все эти события получили название «Великое переселение народов». В Центральной Азии жили гунны. Когда-то они воевали с Китаем. Чтобы защититься от их набегов, китайцы и построили Великую Китайскую стену. Страшные своей численностью, гунны не знали соперников. Они сметали все на своем пути. По описаниям древних историков, гунны даже спали на лошадях, а в домах оставаться боялись. Дом казался им ловушкой. Они питались сырым мясом, подержав его под седлом, чтобы оно немного подгнило и стало помягче. Гунны двигались из глубин Азии на запад. Причерноморские степи, в которых раньше обитали скифы, теперь заселило германское племя готов, пришедшее с берегов Балтийского моря. Готы потеснили местных кочевников, и те призвали на помощь гуннов. Передовые отряды гуннов уничтожили только что образовавшееся королевство готов. Германцы в страхе бежали с женами и детьми в пределы Восточной Римской империи, Византию. Их приняли и поселили на границе для охраны от кочевников. Но, не получив обещанного жалования, германцы восстали и разбили войска императора. Спустя некоторое время среди них нашелся молодой и решительный вождь – Аларих. Он происходил из древнего княжеского рода балтов. Королем его избрали в 19 лет. Аларих хорошо вооружил свою армию и попытался взять Константинополь. Город был укреплен, и германцам пришлось отступить. Тогда Аларих повел их в Грецию. Афины заплатили Алариху огромный выкуп. Войска Алариха ограбили знаменитый греческий храм и Элевсинские святилища, место, где устраивались ежегодные мистерии, празднества. Жрецам пришлось выдать Алариху сокровища, копившиеся многие столетия. Император Восточно-Римской империи хитростью направил Алариха на запад. Войска германцев вторглись в Италию. Полководец Стилихон разгромил Алариха, но, не имея сил вести с германцами длительную борьбу, заключил с ними мирное соглашение. Он принял Алариха на службу с жалованием в 1500 килограммов золота в год. Недальновидный император западной части Римской империи Ганорий отказался соблюдать договор, а Стилихона, обвиненного в содействии германцам, он приказал казнить. Тогда Аларих повел свои войска на Рим. Послы Сената явились к Алариху и попытались устрашить его многочисленностью населения Рима, поднявшегося на защиту города. «Ну что ж», — сказал Аларих, — «чем гуще трава, тем лучше косить». Он требовал от римлян выкуп всех рабов, 2000 килограммов золота, 10000 килограммов серебра, 4000 шелковых туник, 3000 кусков шерстяной одежды, окрашенной в пурпур. Послы спросили, что же тогда останется римлянам? «Жизнь», — коротко ответил Аларих. Римлянам пришлось заплатить выкуп. Чтобы собрать необходимое количество золота, они расплавили храмовые статуи, в том числе и статую военной доблести. Получив выкуп, Аларих потребовал себе титул полководца, часть империи и ежегодную плату золотом и хлебом. Император отказался, и Аларих снова осадил Рим. Его войска, готы в медных панцирях, союзники сарматы в звериных шкурах, окружили город. Император бежал, оставив Рим на произвол судьбы. Стены Рима были неприступны, германцы не умели штурмовать города. После долгой осады Аларих объявил, что взять Рим невозможно, и отступил, подарив сенаторам по нескольку рабов-германцев. Под видом рабов он отправил своих самых храбрых воинов. Оставшись в Риме, они покорно служили новым хозяевам, но при первой же возможности, перебив стражу, открыли ворота и впустили войска Алариха в город. Аларих отдал Рим на разграбление. Так как готы уже приняли христианство, он запретил жечь дома и убивать людей. После взятия Рима Аларих опустошил всю Италию и хотел переправиться на Сицилию и в Африку. Но приготовленный к переправе флот разбила буря, а сам Аларих неожиданно умер. Его похоронили на дне реки Бузента вместе с огромными сокровищами. Взятие Рима произвело на современников впечатление конца света. Тем не менее Рим возродился, и империя продолжала существовать. К тому времени гунны, остановившиеся после разгрома германцев при Черноморье, двинулись в Европу. Предводительствовал ими Атилла. Древние историки писали, что даже внешний вид Атиллы внушал ужас. Он был низкого роста, с широкой грудью и огромной головой, маленькими глазками и с приплюснутым носом. Чтобы захватить власть, Атилла убил родного брата и дядю. Атилла сумел объединить гуннов в огромную державу и направить ее силы на завоевание Римской империи. Дочь одного из последних римских императоров, ее звали Гонория, запуталась в придворных интригах и была посажена своими же родными в тюрьму. Услышав о сокрушающих все на своем пути гуннах и о их страшном предводителе, Гонория с помощью верных людей послала ему обручальное кольцо – и предложила свою руку вместе с правом на часть Римской империи. Атилла принял предложение. Его полумиллионное войско прошло через Германию и Галлию, предавая все огню и мечу. Римляне и германцы объединились перед грозившей им смертельной опасностью и разбили гуннов. Спустя год Атилла повторил набег и вторгся в Италию. Разрушая один город за другим, он двигался к Риму. Христианский первосвященник, папа Лев, вступил с ним в переговоры и уговорил принять выкуп и покинуть Италию. Атилла вернулся в Венгрию, обещая снова явиться в Италию, если ему не доставят Гонорию и ее сокровища. Тем временем он женился на красавице Ильдико, происходившей из германского племени бургундов, которое войско Атиллы уничтожило во время одного из своих набегов. В первую же ночь после свадьбы Ильдико, мстя за свой народ, убила Атиллу. По преданию, гунны похоронили своего вождя на дне реки Тиссы в тройном гробу — железном, серебряном и золотом. Христианские писатели и священники прозвали его «бичом Божьим». По их мнению, он был послан в наказание за грехи. А слово «гунн» осталось в языках европейских народов как синоним дикости и свирепости. Спустя несколько лет Рим взяли войска германского племени вандалов. Они две недели грабили город, разрушая храмы, уничтожая произведения искусств. С тех пор словом «вандализм» называют всякое варварское уничтожение человеческих ценностей. А спустя несколько десятков лет Римская империя фактически прекратила существование. Римский император отрекся от своего титула по настоянию одного из германских предводителей. По случайному совпадению этого императора звали Ромулом, так же, как и основателя Рима.